Пользуясь тем, что все смотрят на страдальца, Фандорин не сводил глаз с Элизы. Она казалась ему недостижимо далекой. Воистину звезда Альтаир. И эта мысль отчего-то была мучительна. Он понимал, с этой болью нужно что-то делать. Сама собой она не утихнет.